С последним у нее пока было больше всего проблем, но все-таки она уже научилась держать его примерно минуту. «Макс», — грустно спросила она, когда в очередной раз ее щит лопнул едва ли не через несколько секунд, «а сколько нужно времени, чтобы научиться поддерживать его хотя бы минут 10? Мне кажется, что такими темпами я могу тренировать его месяцами и все равно буду бесполезна в бою. Кто тебе такое сказал?» — с улыбкой спросил я. «Ну я же вижу, как долго и легко ты поддерживаешь купол не только вокруг себя, но и даже вокруг других. Мне до такого еще далеко». «Безусловно», — кивнул я. «Но с чего ты решила, что одной минуты мало? Ну бои обычно длятся дольше. Вот только, по-настоящему опасные моменты бывают далеко не каждую секунду боя. Важнее, правильно оценивать обстановку и включать защиту только тогда, когда она действительно требуется. Ты думаешь, что минута – это мало, но этого более чем достаточно, чтобы спасти тебе жизнь, наверное». Ольга нахмурилась. «Значит, в первую очередь мне надо работать не над увеличением длительности заклинания, а над скоростью его вызова?» «Именно», – подтвердил я, «а еще желательно тренировать реакцию». Внучка вздохнула. «Когда мы с тобой спаррингуемся, я чувствую себя ужасно слабой, и это при том, что ты еще сдерживаешься». Она была права, и это было проблемой. Как бы я ни старался, но превосходил внучку в мастерстве настолько, что, даже играя в поддавки, не мог выровнять наши силы. «Ты должна тренироваться не только со мной», — предложил я, «тебе нужно выйти против других бойцов, например, парней из чистилища. Думаешь, я сумею с ними справиться?» — задумалась Ольга. «Вот и проверим», — подмигнул я ей, «поехали». «Куда? Как куда?» «В чистилище. Чего время тянуть? И никаких переодеваний». «Да я и не думала», — смутилась внучка. «Арчи тоже брать смысла нет», — добавил я. «Он будет пытаться тебя защитить, а в итоге только помешает. Ты должна проверить собственные силы, без питомцев». «Поняла», кивнула Ольга, и мы пошли к машине, а уже через полчаса были возле чистилища. Прохор удивился нашему внезапному появлению, но, как всегда, был рад видеть Ольгу. Правда, когда я объяснил цель приезда, то отреагировал он на это с большим сомнением. «Я как-то даже не знаю, Ольга ведь девушка, как мы можем с ней драться, да еще и не сдерживаясь, как ты просишь». «О, поверь», — ухмыльнулся я, — «ты сам перестанешь ее жалеть, когда увидишь, на что она способна». «Ольга, ты уверена?» — повернулся он и к ней тоже, на что моя внучка кивнула с мрачной решимостью. «Тогда предлагаю переместиться в тренировочный зал», — предложил он. «У нас там отгорожен небольшой ринг, просто чтобы размяться. А чего-нибудь просторнее нет? Можно тир», — добавил он с сомнением. «Там места больше, но не слишком удобно для рукопашных схваток». «Тир подойдет», — кивнул я, «только схватка будет не совсем рукопашная». «В смысле?» — удивился Прохор. «Вы можете использовать любое холодное и даже огнестрельное оружие. Ты хочешь, чтобы мы друг друга поубивали? У вас не получится», — покачал я головой. «Я вас вытащу с того света, даже если удар попадет прямо в сердце». «Серьезно? Значит, ты можешь». Я его прервал, пока он не нафантазировал себе слишком много. «Со стопроцентной вероятностью такое возможно, только если я окажусь рядом с вами в течение 27 секунд. Дальше шансы стремительно падают, и к концу минуты исчезают совсем». «Понял, жаль». Ольга засмеялась. «Тебе серьезно этого мало?» Калинин смутился. «Да нет, конечно, просто забей». «Правильно, лучше давайте начнем спарринг», — предложил я, «тем более, что мы уже дошли до места». И правда, за разговором мы добрались до оружейной тира как будто бы в один момент. «Выбирай оружие», — воинственно предложила Ольга Прохору. «Только мантикора не бери, это уже будет как-то слишком», — предупредил его я. «Да я и не собирался. Тут где-то лопата была», — засмеялся он. «Я обижусь», — предупредила его внучка, «бери нормальное оружие». Он вздохнул. «Ну, раз ты настаиваешь». Прохор взял с одного из шкафов небольшой пистолет и сунул его за пазуху. «Я готов». «Холодное тоже бери», — буквально принуждала его внучка. «Да что ж ты такая кровожадная», — со смехом ответил он ей, но нож все-таки взял. «Довольно». Ольга кивнула, но добавила: «Только потом не пожалей, что не взял что-то посерьезней». «Не буду», — пробурчал он, «обещаю». Я, глядя на его уверенность, тихонько посмеивался. Конечно, у Ольги нет такого боевого опыта, как у Прохора, но она, в отличие от него, владеет магией, пусть пока и весьма посредственно. Кроме того, Калинин не воспринимает ее всерьез, и это может стоить ему очень неприятных сюрпризов. «Тогда приступайте», – распорядился я, и Прохор с Ольгой тут же разошлись по разным углам тира. Только начать они не успели. Открылась дверь, и к нам в зал ввалился возбужденный Алан. «Какой еще спарринг?» «Прохор», – он перевел взгляд на меня, «эй, привет». «Он что, не пошутил и действительно будет сейчас драться с Ольгой?» Я кивнул. «Если хочешь, занимай очередь», – предложил я Алану. «Будешь следующим». Тот сразу поднял руки. «Не-не-не, я, пожалуй, просто посмотрю», – засмеялся он. Наконец, бой начался. Как и ожидалось, Прохор совсем не рвался брать на себя инициативу, так что это сделала моя внучка. Она материализовала в руке теневой нож и прицелилась, а затем сразу же его метнула. Прохор хмуро и, слегка рисуясь, уклонился, но в него уже летел следующий. И в этот раз Ольга попала ему в руку. Калинин охнул от неожиданности и, наконец, начал действовать. Он все еще не вытащил нож и начал просто кружить вокруг девушки, стараясь не попадать под ее клинки. Он двигался профессионально и ловко, все время находясь на стороже и перетекая из стойки в стойку. Казалось, он только уворачивается, но при этом неумолимо сокращая расстояние. Я сразу понял его задумку. Он все еще надеется избежать крови и просто скрутить мою внучку или вырубить ее, так, чтобы она уже не смогла сопротивляться. Джентльмен, да еще и наивный. Когда он, наконец-то приблизился достаточно для удара, то его ждал сюрприз. Ольга уже включила теневой купол, и рука Прохора просто отскочила от нее, как будто ударила по резине. Чистильщик на секунду замешкался. А вот Ольга ожидала такого результата и быстро полоснула его по груди, когда он так подставился. Вот чёр, не выдержал Прохор, но тут же осекся, словно все еще не желал ругаться перед принцессой, которая его отнюдь не жалела. «Дерись в полную силу!» – азартно крикнула Ольга и уже сама начал на него наступать. «Ладно, красотка», – сама напросилась, сквозь боль улыбнулся он ей и вытащил нож. Рана его была несерьезной, но весьма болезненной. Рубашка на груди пропиталась кровью, а еще, кажется, немного отрезвила его. Калинин все еще мог быть опасным противником, если бы отбросил свою боязнь навредить Ольге, и он все-таки решился. Его движения вмиг стали гораздо более собранными, а взгляд – серьезным. Особенно после того, как Алан, то ли желая его встряхнуть, то ли просто из-за своей злоехидной натуры, крикнул. «Прохор, ты что, серьезно собрался проиграть девчонке?» Глава 5. Прохор собрался и стал серьезней, но Ольга уже почувствовала запах крови, и на нее это повлияло самым благотворным образом. К своему удовольствию, я отметил, что моя внучка из тех, кто, впадая в боевой раж, не теряет над собой контроль, а наоборот, у нее словно обострялись все чувства и все реакции. И, несмотря на отсутствие опыта, она умудрялась раз за разом отбивать щитом все выпады Калинина. С каждым разом у нее это получалось все лучше. И хотя Прохор после каждой неудачной попытки разрывал дистанцию, но она умудрялась контратаковать. Грудь и плечи Прохора были в мелких порезах от теневых ножей. Каждый новый удар увеличивал его кровопотерю. Конечно, и Прохор был совсем не слабаком. Если бы не теневой купол, то драка бы закончилась гораздо раньше. Но он был, и этот аргумент стал решающим. Хотя без сюрпризов тоже не обошлось. Ближе к концу боя, буквально на последнем издыхании, Прохор все-таки достал нож. До него дошло, что в этом бою он сам находится вовсе в неравных условиях. Так что он даже сумел запутать Ольгу так, чтобы ничто не мешало нанести хороший удар. Внучка оказалась в очень опасном положении. Калинин резко разорвал дистанцию, занес нож и ударился всей силой и сосредоточенностью, на которую только был способен. Щит треснул и тут же исчез. Ольга мгновенно пригнулась и уклонилась. Но Прохор словно сам испугался того, что сделал. Он и сам попытался отвести руку, чтобы не задеть внучку. Так что она отделалась лишь легкой царапиной на плече и сразу же восстановила купол. И тут же контратаковала, нанеся Калинину удар в грудь. Стоп, хлопком ладони я остановил бой. Последняя рана Прохора была опасной, и если не оказать ему помощь, то он может на какое-то время выбыть из строя. Поверить не могу, прокомментировал Алан. Калинин, ты действительно проиграл. Ну и ну, не ожидал от тебя такого. Прохор пожал плечами и ничего не сказал. Ему и на ногах было стоять тяжело, так что чистильщик отошел в сторону и присел на скамейку. Я подошел к нему и несколькими прикосновениями остановил кровь. А вот Ольга, выйдя из режима валькирии, удивленно произнесла. Я тоже совсем не ожидала, что смогу, сжала она кулачки, я храбрилась и бахвалилась, но всерьез не верила, скорее блефовала, вот только я все равно не удержала щит, еще немного, и неизвестно, кто бы выиграл. Похоже, внучка не поняла, что Прохор сам отвел руку, но он признаваться не спешил, да и я его сдавать не собирался. Однако в этом бою произошло кое-что интересное, но я решил приберечь это на потом. Сейчас нас отвлекла очередная самодовольная реплика Алана. «Ты просто не того партнера выбрала для спарринга», — ухмыльнулся он. «Прохор наш что-то сильно сдал». «Отлично. Следующим с ней будешь сражаться ты», — объявил я. «Что? Нет, я не это имел в виду. Дураков тут нет. Учись отвечать за свои слова. Ольга, ты как, еще один спарринг выдержишь?» Она мрачно кивнула, смерив Алана убийственным взглядом. Похоже, в этой ситуации она была полностью на стороне Калинина, и сейчас кому-то не поздоровится. Алан, впрочем, скромничать не стал, он взял на бой дробовик и откопал где-то здоровенное мачете, но это ему не помогло. Разогретая Ольга уже не стала тратить время, позволяя противнику подобраться к ней поближе или сделать еще какую-то гадость. Она сразу начала давить, а выстрелы дробовика отражала щитом. Мачете же Алан схватил, видимо, просто для вида. Владел он таким оружием плохо и почти сразу бросил эту затею, надеясь исключительно на картечь. Вот только долго бегать от Ольги ему совсем не удалось, так что продержался он гораздо меньше Калинина, и под его смех и подколки уныло побрел ко мне лечиться. А я, наконец, решил объяснить им, что все-таки произошло с щитом внучки боем ранее. «Это не твоя ошибка, Ольга», — объяснил я ей. Одной единственной физической атакой обычного человека невозможно пробить даже самый слабый магический щит. Сама посуди, Алан много раз попадал по тебе из дробовика, и ничего. Думаешь, рука Прохора бьет мощнее? Тогда что случилось? Нахмурилась внучка. У Прохора тоже есть магический дар, удивил всех я, просто раньше он его не развивал. Серьезно? Чуть ли не подпрыгнул Прохор. «Зачем мне врать? Ты очень хотел пробить теневой купол Ольги, и вложил в этот удар не только физическую силу, но и все свое желание, что спровоцировало всплеск дара. Серьезно?» Прохор замер, не веря своим ушам. «То есть я могу его как-то теперь развивать?» «Можешь», — подтвердил я. «А как думаешь, щит я смогу освоить?» Боец сразу начал строить планы. Техника Ольги и ее неуязвимость произвели на Прохора впечатление. Нужно время, чтобы понять, но с большой вероятностью, да, то, что ты сделал сейчас, удается далеко не всем магам. Вложить чистую силу в удар – это то, чему учиться не сразу. Проще всего обучиться магии определенной формы, а не чистому усилению. А во и как именно я должен тренироваться, ты меня научишь, у тебя не так много природной силы, пожал плечами я. Единственный твой шанс продвинуться, это подходить к тренировкам со всей серьезностью и тратить на них буквально каждую свободную минуту. Я буду, воскликнул он с жаром, только скажи как. Что ж, в таком случае приезжай завтра к нам домой. Ольга обучит тебя самому базовому заклинанию. Понял, просиял Прохор еще сильнее. Неудивительно, сегодня он узнал сразу две хорошие новости. Первая, это то, что он владеет магией, а вторая, что его учительницей будет девушка, от которой он без ума. Сама внучка, к слову, очень удивилась такому решению. Но как я могу учить, если сама ничего толком не умею? Поверь, ты знаешь достаточно, по крайней мере, для стартового уровня. Ну, если ты так считаешь, не стала спорить она. Я же знал, что когда ученик учит кого-то другого, то и его способности растут быстрее. Так что пробуждение дара у Прохора подвернулось очень вовремя. Ведь развитие дара у той же Алины пошло по другому пути. «КХМ», вдруг подал голос Алан, «а я могу тоже ну научиться». Было видно, что такая просьба ему дается с трудом. В отличие от обычных его подколов и дурацкой бравады. «Возможно, если перестанешь быть таким придурком», — вклинилась Ольга. Все рассмеялись. Даже сам Алан. «Ну уж простите, вредность у меня в крови», — развел руками он. «Я бы выразился покрепче, но не при даме», — усмехнулся Прохор. «Пффф, ты все еще не принимаешь меня всерьез, да?» — притворно обиделась внучка. «Больше никогда», — серьезно ответил он ей, но потом все-таки тоже перевел все в шутку. «Я с нетерпением жду ваших уроков, сенси». Ольга рассмеялась. «Учти, жалеть не буду». «Да, я уже это понял», — Прохор демонстративно потер грудь, прямо там, где еще недавно зияли раны от ее ножа. Но в глазах Ольги не появилось даже секундного сожаления. Сама до конца этого не понимая, она превращалась в настоящую боевую машину. Когда мы вернулись домой, меня буквально у порога перехватил Игнат. «Господин Рихтер, как всегда, уважительно обратился он ко мне, мы могли бы поговорить». «Конечно», — кивнул я ему. Ольга кивком поздоровалась с ним и ушла в дом. Да и мы тоже задерживаться на пороге не стали. Я предпочитал вести все беседы за ароматной чашечкой кофе. Так что через минуту мы уже сидели в гостиной, а Фред суетился возле кофемашины. «Мне неудобно напоминать, колеблись», — начал Игнат, «но вы недавно говорили, что у меня будут новые работники, да и старых хотели усилить. Я знаю, что вы не забыли», — горячо воскликнул он, «просто стройка уже началась. Мне надо распланировать все работы, чтобы успеть за 3 месяца. А пока я даже не представляю, на какую рабочую силу я могу рассчитывать и когда. Все будет», — подтвердил я, «усилением я займусь уже на этой неделе. А вот новичков придется какое-то время подождать». «Конечно», — закивал Игнат, «даже усиление уже будет отличным подспорьем. Пока с теми силами, что у нас есть, стройка закончится не раньше, чем через 5 месяцев. Это с учетом, что мы работаем и днем, и ночью. Не волнуйся о сроках, просто делай свою работу. С остальным я разберусь». Он поблагодарил меня, попрощался и уже хотел уйти, но я его ненадолго задержал. «Игнат, не забывай, что ты, в отличие от умертвей, живой человек. Тебе не обязательно проводить на стройке 24 часа в сутки. Ты вполне можешь выделить время на сонный отдых. Твои строители способны выполнять часть работ без присмотра». «Я понял, господин Рихтер», — ответил он. «Спасибо вам». Дождавшись моего кивка, он ушел, оставив меня наедине с размышлениями. «Я действительно не забыл, что мне нужны работники. Да и не только они. Для новых химер тоже требовался материал. Но я никогда не был сторонником бессмысленных убийств просто ради собственного усиления. В мире достаточно врагов и просто разного рода ублюдков, чтобы не трогать тех, кто этого совсем не заслужил. Но прямо сейчас я разогнал всех, кто пытался навариться на уничтожение моего клана, и совершенно неизвестно, как долго нас теперь никто не будет беспокоить. Веласка из врагов превратились в деловых партнеров. Диккенсы и Молот разгромлены. Желающих попробовать молодой и перспективный клан тоже больше не находится. Остались, конечно, очаговые монстры. Но их на стройку не пошлешь и документы на них не оформишь. Даже Гарри я выпустил лишь раз, да и то под покровом ночи. Идти по пути Джая и прочих стервятников, кто нападают на слабые кланы, это упасть совсем уж ниже некуда. Такой вариант я даже не рассматривал. Так что мыслями я вернулся к своим самым старым врагам. Катарина слишком легко восприняла уничтожение ее подпольного бизнеса в одной из клиник. Даже от нее можно было бы ожидать реакции посильнее, если бы это действительно ее волновало. Но не удивлюсь, если моя старая знакомая рассуждала по принципу: одной клиникой больше, одной меньше, какая разница. Она всегда была удивительно небрежна в делах. Скорее всего, вионы просто продолжают заниматься своими грязными делишками в других местах. Вот только у меня почти не осталось зацепок. Не проверять же каждую клинику города. Клану Катарины принадлежат буквально сотни клиник и лабораторий. Даже с теневыми разведчиками на поиски может уйти слишком много времени. Но кое-что, чтобы ускорить процесс, я все-таки сделать мог. Когда бандиты передали меня в фургон скорой помощи, я оставил на машине свою метку, по которой мог легко ее отследить. Метка все еще прекрасно работала, что вновь многое говорило о халатности Катарины. На ее месте я бы проверил каждый угол клиники после нападения, и, конечно, все автомобили, которые появлялись там в этот день, на случай слежки. Но, разумеется, Катарина Вион, архимаг жизни, выше этого. Природа бывает удивительно щедра на свои дары и столь же неосмотрительна. Эта дурында не прожила бы и сотни лет, если бы не ее почти безграничный энергетический резерв. А, учитывая ее сильнейший лекарский дар, она могла буквально собрать себя по частям. Я видел это собственными глазами, когда Катарина попала в наиглупейшую магическую ловушку, и ее тело разорвалось на месте. Его просто разметало на сотни маленьких ошметков. Но не прошло и секунды, как они начали бодро подползать друг к другу и вновь объединяться в один организм. Еще через пару часов уже ничего не напоминало о пережитом. Кроме клочков одежды, разумеется. Не удивлюсь, если Вион способна восстановить свое тело, даже если пропустить его через мясорубку. Смогу ли я так же? Совсем не уверен. Но я предпочитаю в подобные ситуации просто не попадать. А вот дурочка Катарина настолько верит в свою неубиваемость, что постоянно пренебрегает элементарными правилами безопасности. За 1000 лет ничего не изменилось, но мне это было только на руку. Так что я без труда нашел нужную мне скорую помощь и издалека запустил туда своего теневого разведчика. Ящерка, как и Фред, то и дело получала от меня небольшие усиления и постепенно повышала свой уровень. Так что теперь она, как и мои новые химеры, научилась скрывать свое тело заклинанием теневой вуали. Теперь осталось только подождать результатов этой маленькой шпионской операции. Ждать пришлось долго. Прошел день, два, пять, но ящерка передавала мне лишь скучные отчеты, как медики в этой машине ездят по самым обычным вызовам. Я уже начал сомневаться в успехе этой затеи. Может быть, Катарина и впрямь решила затаиться после большого скандала, тогда я могу и несколько месяцев прождать, пока снова начнется что-то интересное. Но все-таки я не спешил отзывать ящерку. Какое-то шестое чувство все-таки говорило мне, что я на правильном пути. И вот на седьмой день я получил сигнал от теневого разведчика. Скорая изменила свой привычный маршрут. Если до этого она курсировала только по центральным районам города, то сейчас направилась куда-то на окраину. Я тут же приказал ящерке подать мне сигнал сразу, как только они остановятся. Получил я его примерно через час и моментально подключился к своему шпиону. Так что насчет вознаграждения, магистр-медик Адриан Вион, еле сдерживая отвращение, смотрел на лысого бандита, с которым был вынужден сейчас встретиться. Вся башка у того вместе с лицом была полностью покрыта татуировками, изображающими каких-то демонов и монстров с огромными клыками и раздвоенными языками. Сам бандит при этом еще и совершенно мерзко жевал жвачку и абсолютно не хотел его слушать. Все, что интересовало этого придурка, это сколько денег он может срубить. Но приказы рода не обсуждаются. И Адриану приходилось иметь дело даже с подобными типами. Он вздохнул. А ведь многие ему ужасно завидовали, что он родился Вионом, но его дар буквально на донышке. Только и хватает, что для работы на скорой, и для вот таких вот грязных задач. Здесь его принадлежность к фамилии сыграла свою роль. Вионам доверяли куда больше, чем представителям иных семей, работающих на клан. Так что Адриан, как бы он ни морщился и не закатывал глаза, тоже просто срубал денежку. Все зависит от того, в каком состоянии тело и сколько ему лет. С этим все в порядке, не бзди. Но я хочу сразу знать, на что могу рассчитывать. Может, мне их проще кому-то другому продать. А что, много вариантов. Не удержался от подколки Адриан. Вряд ли кто-то еще промышляет чем-то подобным. Но бандит его удивил. Канишь, девок в притоны, мужиков на плантации или на стройку, стал рассуждать татуированный. Я в этом бизнесе давно, чуешь, так что ты мне херню не впаришь. Адриан вздохнул, но стандартную сумму ему все-таки назвал. Ну вот, другой разговор, осклабился бандит. Где передачу будем производить? Сначала я должен убедиться, что вы все делаете по правилам. Я задам несколько вопросов. Валяй, криво усмехаясь, ответил бандит. Лекарей мы больше не принимаем, только неодаренные. Ну, кивнул бандит, так и есть. Не старше 30 лет, продолжил Вион. Ага, без хронических и генетических болезней. С полным списком можете ознакомиться здесь. Он протянул ему три листа, заполненных различными названиями. Любое из перечисленных здесь заболеваний серьезно уменьшает для нас стоимость тела, так что и ваш гонорар будет меньше. Проверяем сразу при передаче с помощью экспресс-теста. Бандит взял в руки листы, зевнул, скомкал их и выбросил. Не нужно, у меня все как надо. Дурачки думают, что хорошую работу нашли и поедут на вахту. Так что уже и медосмотр прошли, он хохотнул, могу и справки принести, вместе с паспортами, но паспорта только за дополнительную плату. Что, не понял Адриан, ну как что, документ отдам только, если забашлиешь еще сверху, на бесхозные паспорта знаешь какой спрос на черном рынке, уу, протянул бандит, документы не нужны, сдержанно ответил Адриан, его этот разговор уже откровенно раздражал, ну, тогда до завтра. Партнер, снова гыкнул бандит, да еще и так хлопнул его по плечу, что медик даже пошатнулся. А ведь еще и завтра с ним встречаться, обреченно подумал он, забираясь обратно в скорую. Жизнь, боль, отлично. То, что я только что услышал через теневого разведчика, не оставляло никаких сомнений. Вионы абсолютно не собирались отказываться от торговли органами. Разве что теперь не очень хотели связываться с лекарями. Я ухмыльнулся. Как говорит моя внучка, шалость удалась, но это не значит, что я снова не подпорчу им бизнес, угробив очередного поставщика. Глядишь, так потихоньку и вычищу всю грязь из своего города, а заодно и проблему с нехваткой слуг решу. Наверняка это не последняя банда ублюдков в столице, но сегодня не повезло именно им. Моя ящерка уже пересела в машину к их главарю, а он, весело насвистывая что-то себе под нос, пока даже не подозревал, что везет к себе на базу собственную смерть. Глава 6. Пока ящерка каталась с татуированным бандитом, я успел узнать не только, где собирается его банда, но и какое у него прозвище. Бесполезная информация о будущем мертвеце, но забавная. Соратники называли этого чудилу Химер. Ирония судьбы, что смерть он примет от своих тезок. Ольгу в этот раз я брать с собой не стал, ей тут уже нечему учиться. Жнецов, гончих и уже тем более черепашку тоже не было смысла тащить на столь простое задание. Вместо этого я собирался выгулить своих мини-химер. Место, в отличие от обычных моих питомцев, они почти не занимали, так что я ехал налегке. И в этот раз я решил не отправлять новых умертвий домой пешком. Первые дни в новом времени я был немного беспечен, не зная про уличные камеры и другие средства наблюдения. Так что вместо этого, к базе бандитов скоро должен был подъехать Игнат на большой фуре с вместительным фургоном. Вообще, банда Химера оказалась самой продвинутой и многочисленной из тех, с кем я уже имел дело. Правда, пока я видел их не так много, но вскоре я рассчитывал расширить свой кругозор и познакомиться с преступным миром столицы поближе. Но в данном случае я был уверен, что помимо основной базы, у этого главаря есть и другие, поменьше. Но я рассчитывал перебить всех его бойцов, где бы они сейчас ни находились. Тем более, что главная база меня даже немного удивила. Химер был необычным уличным бандитом, а уже кем-то вроде криминального бизнесмена. Он снимал или даже владел вполне основательным зданием, пусть даже на окраине города. Ящерка уже разведала все комнаты, так что я знал, что здесь была как офисная часть помещения, так и несколько довольно вместительных складов. Оно мне даже чем-то напомнило чистилище. Тут тоже была своя оружейная, пусть и без тяжелого армейского снаряжения, но эти бандиты уже не выйдут против меня с кулаками, битами и ножами. Здесь уровень был посерьезнее. Глядя на полки вооруженной глазами моего разведчика, я ожидал, что у каждого здесь при себе будет как минимум пистолет, но в арсенале у них нашлись и винтовки, и даже несколько ручных пулеметов, так что они вполне могли бы устроить небольшую уличную войну. Помимо оружейной, в здании нашлась и пара офисных комнат. Химеру приходилось заниматься не только грабежами и торговлей людьми, но и теневой бухгалтерией. Не зря же на складах пылились кучи коробок с самыми разными товарами. Ящерка тоже разведала, что там, и я выяснил, что как минимум 70% товаров были совершенно обычными. Но, сомневаюсь, что банда добыла их законным путем. За компьютерами там, впрочем, сидели необычные офисные сотрудники, а такие же громилы. Может, мозгов у них и хватало на что-то более сложное, но вид ни капли не отличался. Еще одна небольшая складская комната заинтересовала меня значительно больше. Среди мешков и брикетов с различными препаратами, как я понял, с наркотиками, пара небольших контейнеров буквально фанила скверной. Не удивлюсь, если там окажется та самая благодать, которую я собираюсь производить и которую раньше в глаза не видел. Похоже, что Химер брался за любую грязь, если она прибыльна. В общем, главарь оказался дельцом весьма широкого профиля. А учитывая, что его до сих пор не взяли за жопу, наверняка он и связи в полиции имеет, какие надо. В общем, далеко бы пошел, если бы не решил сегодня связаться с Вионами. Фатальная ошибка. Что ж, пора начинать. Я, особенно не скрываясь, остановился прямо у главного входа в его здание. Возле двери терлись два бугая. Вроде как, курили, но занимались этим уже минут 20. Точно охранники. Заметив меня, они сразу оживились. «Ты к кому, мужик?» – окликнул меня один из них. «Приемные часы закончились, а назначенных встреч у директора нет. Ну надо же, как вежливо для обычного головореза. Еще и директором своего главаря назвал. Видно, Химер и впрямь хотел, чтобы тут все смотрелось солидно. Даже странно, учитывая, как именно выглядит он сам, со всеми его татуировками, за которыми даже черты лица не разобрать. Отвечать бугаю я не стал. Просто молча обошел машину и открыл багажник. Мини-химеры сплошным потоком хлынули из автомобиля. Маскировку они сейчас не поддерживали, а парковка у здания была отлично освещена, так что лица бандитов моментально вытянулись. Сначала от удивления, а потом от ужаса. Охранники стремительно выхватили пистолеты и направили на меня. «Убери эту гадость, немедленно!» Заорал один из них, «Или я стреляю, крысы!» Совершенно нелогично завизжал второй. Я пожал плечами и, зевнув, облокотился о капот машины. Выстрелить они не успели. Слишком долго размышляли, куда целиться, в меня или в приближающуюся живую волну. А затем все разом закончилось. Зубастым химерам хватило лишь минуты, чтобы перегрызть охранникам глотки и рвануть дальше, в здание. Благодаря ящерке я знал, что сейчас здесь около 30 бойцов. Причем это здание было еще и казармой. Так что около 15 человек патрулировали или занимались какими-то делами вроде упаковки товаров, а еще 15 сладко дрыхли на втором этаже. Моим химерам хватило примерно 5 минут, чтобы прикончить большую часть бодрствующих. Причем, очень хорошо себя показали хвостатые твари, которых придумала Алина. Они тихо подбирались к жертве по потолку или по стене, а потом затягивали на их шеи хвост, словно удавку. Враги вообще не успевали понять, что происходит, а те из них, кто догадывался достать нож, тут же становились жертвами других моих питомцев. Вообще, у нас с Алиной получилось создать на удивление слаженно действующий отряд. Каждое из существ было словно бы продолжением остальных. Даже если они разбредались по разным комнатам и залам, то все равно сохраняли связь как единая сеть. Такой наша изначальная задумка и была, но даже я не был уверен, что получится настолько идеальная синхронизация. Безусловно, если бы моим ассистентом был кто-то менее талантливый, чем Алина, то либо мне пришлось взять на себя абсолютно всю работу по выстраиванию паттернов поведения, что значительно замедлило бы дело, либо нам не удалось бы избежать разных мелких проблем. И, например, сегодняшняя операция по зачистке заняла бы не 10 минут, а минимум полчаса. Да и главарь банды сейчас не сидел бы спокойно у себя в кабинете, а уже услышал бы, что что-то пошло не так. Что ж, пора его навестить. Часть моих химер уже притаилась возле двери и окон в его кабинет. Вторая половина заканчивала зачистку спящего второго этажа. Я же не торопясь шел по зданию, попутно поднимая у мертвей и отправляя их в фургон к Игнату. Он как раз подъехал примерно минуту назад. Хотя я уже не был так уверен, что все мои новые мертвые слуги туда влезут. Возможно, придется растянуть перевозку на две поездки. Толкнув дверь, я вошел в кабинет. «Я же просил меня не беспокоить», — грубо рявкнул химер. Он что-то увлеченно печатал на ноутбуке и даже не поднял головы. Точнее, сделал это только тогда, когда одна из химер затянула хвост у него на шее, а другая приставила к ней же холодный и острый коготь, длинный, словно нож. «Какого черта?» — дернулся он. Но кровь, которую пустил ему мой питомец, заставила его замереть. Я подошел ближе и встал прямо за его спиной. Теперь я видел, чем он был так занят. Переписывался с какой-то девчонкой, врал ей с три короба и уговаривал на встречу. Не удивлюсь, если и ее тоже он собирался в итоге похитить. «Ты кто такой вообще?» – заорал он, еще не вполне понимая, в какую задницу попал. Ответом ему стала еще одна зубастая химера, запрыгнувшая прямо на его ноутбук. Она выглядела как большой клыкастый паук, у которого на каждой лапе сверкал огромный острый коготь. «Слушай внимательно», медленно и разборчиво произнес я. «Прямо сейчас ты возьмешь телефон и прикажешь всем своим бойцам, которые ночуют не здесь или дежурят по другим точкам, явиться сюда». Бандит непроизвольно сглотнул, но все-таки начал торговаться и пытаться выудить у меня какую-то информацию. «Послушай», — проговорил он, косясь на химеру, «не знаю, кто ты, но ты не с теми связался. Тебе лучше уйти прямо сейчас, если нужны бабки, бери, они в сейфе за моей спиной. Мы же серьезные люди, мы можем договориться». Удивительно, как борзо он разговаривал с медиком Вионов, и каким вежливым и покладистым стал сейчас. Ну прямо интеллигент. Даром, что с внешностью отбитого уголовника. «Делай, что я говорю», снова приказал ему я, «и учти, я вижу все, что ты пишешь своим бандитам, так что без глупостей». «Странный ты», все-таки буркнул он, пока отправлял сообщение, «может, у меня там целая армия бойцов? Думаешь, ты и твои твари справятся со всеми? Ты даже не знаешь, сколько у меня здесь народу. Ты живым отсюда не выйдешь». Химер храбрился и все еще на что-то надеялся. Расстраивать я его не стал. Просто продолжил допрос. Я собирался узнать адреса всех остальных его складов, что он тут же прокомментировал. «А, я понял. Ты хочешь, чтобы другие точки остались без охраны, а твои ребята пока там все вывезут. Умно, но незачем. Я действительно готов договориться. Что ты хочешь? Деньги, наркотики, оружие, людей? Зачем тебе меня убивать? Давай сотрудничать. Удивительно, что в такой ситуации он все еще пытался что-то там соображать и торговаться. Но, похоже, он просто еще до конца не верил, что это конец. Но для меня все эти его ценности не имели никакого значения. Я просто планировал прикончить всех его бандитов, как и его самого. А адреса его складов нужны, только чтобы убедиться, что никого из них я не пропустил. Я не собирался заниматься сбытом краденных товаров или уж тем более наркотиков. Пусть с этим разбирается полиция. Мне же нужен только материал для моих поделок. И эти бандиты подходили для этих целей идеально. Своей деятельностью они и так уже заработали себе на смертную казнь или, в лучшем случае, на пожизненный срок. Так что вместо государства о них теперь позабочусь я, а заодно и спасу несколько десятков, если не сотен ни в чем не повинных людей, которых эти твари собирались в будущем продать в рабство или на органы. Я и раньше больше всего любил уничтожать именно работорговцев. Мне нравилась эта ирония. Они лишают свободы или даже жизни других, тех, кто слабее и не может дать им отпор, чтобы потом отдать свои тела на вечное служение некроманту. Так что, когда Химер наконец-то понял, что я совсем не шучу, и назвал мне адреса, я сразу же его прикончил. Ни о каком сохранении жизни в обмен на информацию не могло быть и речи. А в течение часа сюда один за одним подтягивались все новые бандиты. Их я тоже насчитал не меньше 15 штук. Так что Игнату пришлось покататься туда-сюда даже не два, а три раза. Но зато теперь запас биоматериала у нас был достаточный. Как для того, чтобы снабдить стройку рабочими, так и для новых экспериментов по созданию химер. На всякий случай я объехал еще два адреса, которые мне назвал бандит, и выяснил, что он врал. В обоих случаях меня ждала засада. Видимо, в переписку была добавлена кодовая фраза. Такое практиковалось во все времена. Хочешь показать, что твое письмо написано под давлением? Добавь что-то вроде «любезный друг». Впрочем, мне было наплевать. Сидевшие в засадах просто умерли уставшими и напряженными. Адреса оказались интересные. По одному я обнаружил оранжерею, в которой выращивали наркотические травы, а вторым зданием оказался гараж, где стояли несколько дорогих автомобилей без номеров. Похоже, этот химер еще и угонами не брезговал. Весьма разносторонний парень. Там же я нашел подвал, где он держал несколько человек, двух женщин и троих мужчин. Сам я выпускать их не стал, доверил это своим химерам. Под прикрытием теневой вуали они открыли дверь, и пленники стали несмело выбираться наружу, не понимая, что случилось и где их охранники. Но это уже была не моя забота. Я вернулся домой, где меня снова ждала куча дел. В смысле, не поверила своим ушам Алина, вы и правда хотите, чтобы я сама этим занялась, без вас? В ее глазах отражались одновременно предвкушение и страх неудачи. Но я ее подбодрил. Тебе не обязательно сейчас добиваться идеального результата. Одного отряда звездных двойников достаточно. Так что просто добейся того, чтобы они больше не были похожи на самих себя. Если ты будешь действовать аккуратно, то у тебя все получится. Хорошо, наконец, решительно кивнула она, надо же с чего-то начинать. Вот и умница, похвалил я ее. Чем больше дел я смогу доверить своему новому главному, после меня, химерологу, тем быстрее Алина будет развиваться сама, и тем меньше рутинных задач придется делать мне самому. К тому же младшая Астер со временем должна будет взять на себя еще и обязанность обучать других химерологов. Неживое войско клана Рихтер всегда состояло из тысяч мертвых слуг, умертвий, химер, зомби и прочих тварей, которые только могут поднять некроманты. И пока от этой цифры мы были как никогда далеки. Но это не значит, что в будущем мне не понадобится расширять штат. Талант Алины пришелся как нельзя кстати, но ее одной со временем однозначно станет мало. Но это все потом. А сейчас мне предстояло заняться совсем другим проектом. И утром я поехал в офис, чтобы в рабочей обстановке поговорить с Ли Фэнь. Девушка отлично справлялась со своими обязанностями. Она быстро перестроила все дела IT-лаборатории с тем учетом, что служащих стало гораздо меньше, чем раньше. Да и задачи тоже изменились. Я не часто посещал ее лично, так что девушка немного нервничала, хотя по ее лицу этого видно не было. Она радушно мне улыбалась, а выдавала волнение только то, что она постоянно накручивала кончик одной из своих тонких косичек на палец. «Чем могу быть полезна?» – спросила она сразу же, после того, как мы поздоровались. «Я хочу обсудить с тобой все способы подключения и передачи информации на компьютер. Кое-что я уже изучил сам, но я не профессионал. Так что, надеюсь, ты разъяснишь мне пару моментов». «Конечно», – с готовностью кивнула она и сразу расслабилась, сообразив, что ругать ее ни за что не собираются. «Никогда не понимал, почему даже лучшие сотрудники тревожатся, если их внезапно вызывает начальник. Большинство сразу предполагают худшие, даже если действительно хорошо работают. Это одна из вещей, которые совсем не изменились со временем. Можете уточнить, что конкретно вас интересует?» Ли Фэнь уже поняла, что я не слишком разбираюсь в современной технике, но объясняла терпеливо и, главное, понятно. «Есть несколько способов, часть из которых уже устарели, но все равно стоят упоминания. Дискеты, диски, флешки, Bluetooth, интернет. Что вы собираетесь подключать? Расскажи поподробнее про каждый из них», – попросил я. Ли Фэнь устроила мне небольшую лекцию, притащив на нее забавный круглый диск, которым можно было пускать солнечные зайчики. Еще коробочку с огоньками, которую она назвала роутером, и огоньки в которой моментально погасли, едва оказавшись в моих руках. А еще небольшое устройство, именуемое флешка СУСП. Выслушав ее и забрав с собой все примеры, я покинул офис. Была у меня одна идейка. Нужно хорошенько поработать над ней в лаборатории. Уже на следующее утро я снова был в бывшем офисе Джао. Я не предупреждал Ли Фэнь о своем приезде, так что нашел ее не в кабинете, а в одном из офисов, где работали другие программисты. Она что-то объясняла молодому парню-стажеру. Он, судя по всему, безбожно тупил, чем вызывал регулярные взрывы смеха у еще одной девушки, работающей за столом напротив него. Правда, заметив меня, она ненадолго притихла. «Ли Фэнь, подошел я ближе, хочу, чтобы ты кое-что проверила». Она обернулась и перевела взгляд на вещь, которую я держал в руке. Ее глаза тут же расширились от удивления. Она даже забыла поздороваться. «Чит это?» Заикаясь, спросила она, «это же не то, что я думаю». «Ай!» — вскрикнула та самая смешливая работница напротив. Она тоже засмотрелась на нас и уронила пластиковый стаканчик с кофе, разлив его, к счастью, на пол. «Извините!» — воскликнула она и засуетилась, достав из сумочки салфетки. Но, пока она пыталась протирать свое рабочее место, ее взгляд все равно постоянно возвращался к нам. Ли Фэнь же на какое-то время просто застыла, тупо уставившись на меня. Но, в конце концов, спросила: «Вы серьезно?» От шока она даже забыла о субординации. «А ты попробуй», — в тон ей ответил я. Глава 7. Был такой род, Кавы. Он существовал примерно 1200 лет назад, и тогда же закончился вместе со смертью своего основателя, Малькольма Кавы. Тот был человеком крайне гнилым, порочным и при этом высокомерным и самоуверенным. И однажды решил, что может перейти дорогу Рихтерам. Решил, надо сказать, не без оснований. Талантливый был ублюдок и очень трусливый. Его специализацией были защита и диверсии, а лучшим достижением – изобретение особой защиты против любых видов нежити, которой Каул окружил свой замок. Она была удивительно непробиваемой даже для сильнейших представителей моей армии, вроде костяных драконов, и настолько плотной, что даже мельчайшие разведчики не могли найти места, где просочиться внутрь. Особое плетение жизни, которое с тех пор никто не мог повторить. Штурмовать же его замок живой силой как-то не очень-то и хотелось, ведь на это он и рассчитывал. Каул выстроил действительно серьезную оборону, так что без жертв вряд ли бы обошлось. Но было кое-что, чего он не учел. Любая часть тела некроманта настолько напитана энергией, что может существовать отдельно от него. Да-да, и то, о чем все сразу думают, тоже. Тут у меня есть еще одна история про одного моего распутного кузена, но о ней лишний раз даже вспоминать не хочется. Как и ему больше не хотелось, КХМ ничего. После того, как он связался с весьма решительной и при этом влюбчивой особой, так и не смог вернуть свою слишком любвеобильную часть обратно. Но вернемся к Каулу. Свою смерть он в итоге все равно принял от моей руки. Точнее, от левой кисти, аккуратно отделенной от остального тела, которая легко преодолела все уровни его защиты. Как защитный купол, который считал ее живым существом, так и все его охранные отряды, мимо которых она ловко прошмыгнула. Даже те охранники, которые ее все-таки заметили, благодаря теневым техникам приняли ее за очередную крысу, которых по тем временам вывести было сложнее, чем спалить замок вместе с ними целиком. В общем, моя рука застала Малькольма Каула спящим и быстро приговорила к удушению, а затем также спокойненько вернулась обратно и соединилась с остальным телом. Стоит сказать, что больше я ни разу к этому способу не прибегал. Никакого удовольствия, только голый расчет. Но вот само умение отделять часть тела и даже модифицировать ее, при этом не теряя с ней связь, это то, что сейчас могло хотя бы частично решить мои проблемы с электроникой. Поэтому, вооружившись знаниями об УСП и примерами готовых флешек, я всю ночь разбирал их и собирал. В сущности, устройство не было по-настоящему сложным, и, как и вся современная электроника, оно было техномагическим, так что попытаться стоило. Теневым скальпелем я аккуратно отрезал верхнюю фалангу от своего мизинца. Рана мгновенно заросла, и это было, по сути, единственным неудобством. Если я не хочу потерять связь с отрезанной частью, то придется не отращивать новую. Однако, если все получится, то это уже не будет иметь значения. Следуя примеру перед собой, я модифицировал кончик пальца, отрастив дополнительные нервные волокна. Они вросли в компьютерный разъем вместо имевшихся там проводов, соединив живую плоть и технику. Работа была несложная, но кропотливая, и у меня на это ушла вся ночь, больше на то, чтобы разобраться с конструкцией. И вот, наконец, я передал свою флешку Лифэнь. Проверять ее работоспособность дома я не стал, опасался, что мое прикосновение убьет технику. Но Лифэнь все еще относилась к этой затее крайне скептически. Это было видно по ее лицу, несмотря на то, что она активно пыталась это скрыть. В конце концов, она осторожно взяла у меня из рук флешку палец и предложила пройти в ее кабинет. «Такие вещи лучше тестировать подальше от лишних зрителей», — пояснила она свою просьбу. Я не возражал, хотя и понимал, что, скорее всего, она просто хотела уберечь своего начальника от потенциального позора. Похвальное желание, но вот то, что она столь недоверчиво относится к тому, что я предлагаю, напротив, очков ей в моих глазах не добавляло. «Ну, сейчас ее ждет наглядная демонстрация того, что она поторопилась со своими выводами. К сожалению, самостоятельно вставить флешку в разъем я не мог. Все та же проблема с автоматическим поглощением скверны. Но при помощи другого человека все должно сработать. Хотя фаланга по-прежнему оставалась частью меня, но если я сам ее не касался, то связь с моей энергосистемой становилась не столь плотной, так что на работу других устройств такое касание влиять не должно. Максимум сможет взять немного энергии для нормального функционирования. Наконец, Лифэнь аккуратно поместила флешку в порт, и сначала ничего не произошло. Подождав секунд 10, она развела руками и начала: «Ну вот, извините, но...» Ее прервало сообщение на экране. «Обнаружено новое устройство. УСП-устройство не опознано». «Аво!» Тут же сменила тон Лифэнь. Теперь ее голос звучал крайне удивленно. Это действительно почти сработало. Но все равно, вряд ли можно добиться большего. Компьютер просто не знает, как правильно определить такое устройство. Но стоило ей закончить, как появилось новое сообщение. «Простите, господин Рихтер, система готова к работе». «Что?» – не поверила своим глазам программистка. «Да как это вообще возможно? Вы просто наняли другого хакера, чтобы взломать мою сеть? Проверить ее на ошибки? Да наверняка так и есть». Она тут же буквально запрыгнула в кресло и начала совершать массу разнообразных действий, значения которых я даже не понимал. Но я не спешил ее останавливать. Мне было даже интересно, как быстро она осознает реальность. К тому же, подключившись к компьютеру, я кое-что понял. Когда моя флешка начала получать и передавать сигналы, мне потребовалось какое-то время, чтобы во всем разобраться. Но если сначала это было крайне непривычно, то уже через полминуты я освоился и понял, что управлять компьютером не так уж и сложно. Уж во всяком случае, не сложнее, чем сетью из сотен химер и умертвий. А еще я осознал, что могу вносить правки в, так сказать, содержание моей флешки буквально на ходу, меняя информацию и тем самым влияя на устройство, к которому она подключена. По большому счету я создал не столько флешку, как способ передачи информации, а своеобразный вирус, который получал доступ ко всем материалам внутри компьютера. Сопротивление какой-то жалкой внутренней защиты я сломил, даже не прилагая усилий. Так что, пока Лифэнь искала подвох где-то снаружи, не веря, что мое решение оказалось рабочим, Я с интересом изучал, что хранится в ее папках и файлах, и одна из них здорово меня рассмешила. Ли Фэнь, весело обратился я к девушке, а что это за картинки у тебя в папке с названием «Рабочие материалы 7», девушки с ушками и хвостами, парни, похожие на прямоходящих волков, а во, да тут и сюжет есть, а нет, кричала невинная на вид кошка-девочка, когда в сарае, где она пряталась, к ней подбирался тот самый волколюд. Я сделаю все, что угодно, только не причиняя зла моей деревне. Все, с коварной усмешкой переспросил захватчик и, получив утвердительный ответ, приступил к пылкому порабощению красавицы. Перелистнув еще несколько страниц, я убедился, что эта история вполне определенного назначения. Ли Фэнь же от моих вопросов покраснела, как помидор, и воскликнула: это личное, не надо туда смотреть. Личное? Притворно нахмурился я, но что делает личная информация на рабочем компьютере? В этом случае ничего личного быть не может. Однако она действительно восприняла мой тон всерьез и еще больше засмущалась, да и испугалась в придачу. Я все удалю, только не смотрите дальше. Конечно, такой реакцией она лишь подстегнула мое любопытство, и я открыл для себя несколько довольно странных фетишей. Обнаружив в другой новой папке комикс с названием «Воительница эльфийка Лириэль против тентаклей завоевателей», я, до этого не знающий значения слова «тентакли», ожидал увидеть что угодно, но не то, как девушка в бронелифчике постоянно проигрывает разумным щупальцам. Надо отметить, что Лириэль была совершенно дрянной воительницей. Проигрывала она постоянно, а те самые тентакли активно этим пользовались. После этого, я даже как-то иначе стал смотреть на нашу Вьюнку. В принципе, мне ничего не стоило научить ее подобным приемам. Уничтожить врага не только физически, но и морально. Хотя я не был уверен, что когда-то настанет ситуация, в которой это могло бы пригодиться. Разве что покарать кого-то, особенно зловредного, в назидание остальным. Но мысль интересная, да. Ли Фэнь в это время судорожно все удаляла. В конце концов, в корзине оказалось не меньше сотни новых папок, которые я шутки ради снова восстановил, изучая свои новые способности. Хакершу же это жутко пугало, но, в конце концов, она сдалась. Я не могу найти никаких признаков внешнего проникновения. Это действительно ваша флешка так действует? Долго до тебя доходило, усмехнулся я. Не каждый день такое видишь. Извините, но поверить в подобное было очень трудно. Гораздо проще подумать, что это такая проверка моих способностей. Смогу ли я обеспечить безопасность сети в прямом столкновении с другим сильным хакером? Что ж, я рад, что ты все-таки умеешь признавать свои ошибки. Но цель создания этого устройства не в том, чтобы тебя напугать. А в чем же? Внимательно посмотрела на меня Ли Фэнь. Она уже полностью восстановила самообладание и настроилась на рабочий лад. Мне нравилась способность девушки быстро брать себя в руки. В очередной раз я похвалил себя, что не ошибся с выбором руководителя. Мне нужно, чтобы ты написала программу, которая будет принимать информацию с этой флешки в реальном времени, и тут же распределять ее по разным каналам. Что за информация? Уточнила она. В способности моего пальца ее передавать она уже не сомневалась. Фото и видео. По сути, тебе нужно создать систему видеонаблюдения, но такую, которая будет получать изображение не с камер напрямую, а с подключенного устройства. Поняла. Но тогда нужно, чтобы информация поступала не хаотично, а уже с пометками, откуда она. Это возможно? Я кивнул. Нет никакой проблемы, чтобы научить моих видеоптиц и теневых разведчиков ставить метку координат, где они находятся. Разведчик, правда, пока был только один, но это скоро изменится. В таком случае, продолжила Ли Фэнь, это будет нетрудно. Но сначала нужно провести несколько тестов. Вы сможете прямо сейчас передать информацию, чтобы я для себя отметила некоторые моменты? Разумеется, кивнул я ей, и процесс пошел. В принципе, я и не рассчитывал, что моя помощь больше не понадобится. Так что мы работали над программой целый день. Блондинка из соседнего кабинета только и успевала бегать за кофе. Но в конце концов удалось даже научить программу считывать не только фото и видео с птицы и ящерки, но и геолокацию с моих меток. Например, теперь она постоянно показывала, где находится та самая скорая помощь, с помощью которой я вышел на логово бандитов. Также мы подумывали включить в мою сеть все городские камеры, но после отказались от этой идеи. Доступ к системе был несложным, но зато нас могли проследить в ней посторонние. Все-таки пока что привлекать лишнее внимание я не хотел. В основном, Конечно, утечки данных встречались на камерах, которые располагались возле офисов и прочего недвижимого имущества других кланов. И Ли Фэнь очень этому возмущалась, но тоже согласилась, что лучше пока не лезть. Я бы могла рискнуть, но если с другой стороны найдется хороший специалист, то уже нам придется тратить гораздо больше ресурсов на защиту сети. Я одна не смогу контролировать безопасность днем и ночью, а других специалистов моего уровня у нас сейчас нет. Я кивнул. Меня пока устраивал и такой расклад. Да и незачем нам воевать с кем-то еще за контроль над камерами, учитывая, что я могу посадить свою собственную птицу в любое место с тем же результатом, а может, даже и лучшим. Нам сейчас важнее другие специалисты, те, что будут изучать поступающую информацию и сообщать обо всех подозрительных или интересных событиях, которые попадают на записи. Ты сможешь установить здесь сотрудников на круглосуточное дежурство? Конечно, подтвердила Ли Фэнь. Эта задача мне знакома. Отлично. Только учти, что со временем нагрузка будет увеличиваться. Я планирую охватить нашей сетью весь город. Какого хрена, Хосе? Разве мы не договаривались? Наезжал на очкарика высокий плотный мужчина со смешным ежиком на голове. Но Хосе Веласко было не до смеха. Несмотря на то, что он сам принадлежал сильному клану, сейчас его позиции трещали по всем фронтам. И его собеседник Ральф Вебер, возможно, единственный, кто мог бы решить эту проблему, хотя пока вместо этого просто орал. Во многом, поэтому Хосе сразу же согласился на встречу у Ральфа в офисе, даже понимая, что разговор вряд ли будет приятным, особенно поначалу, и пока его прогноз оправдывался на все 100. Веберы, по меркам Веласко, были молодым кланом, но на самом пике бурного развития. Они уже отставали от его рода всего лишь на лигу и делали все, чтобы этот разрыв сократить. Веберы не беспокоились о репутации или о каких-то старомодных дворянских правилах чести. Их волновала лишь скорость, с которой они пробивались наверх, как по финансам, так и по силам. Ходили слухи, что для этого они закидываются стимуляторами, как не в себя, не жалея ценного ресурса даже на простых бойцов. Хосе даже предполагал, что легальный бизнес был нужен Веберам, чтобы прикрыть свои темные делишки с оборотом незаконных препаратов. Тот же Ральф всего несколько лет назад едва достиг ранга магистра, теперь же уже подходил к деструктору. Такая скорость указывает на то, что он, наплевав на безопасность, накачивал себя запрещенными составами с высочайшей концентрацией благодати, а также на то, что ему очень повезло с устойчивостью организма. Как правило, злоупотребляющие стимуляторами маги быстро приводили его практически в полную негодность, обрекая себя на едва ли не ежедневное посещение лекарей пиявок. Но Ральф пока хорошо держался. «Я и сам собирался связаться с вами», — ответил Хосе ему, стараясь не выдавать своей нервозности. «Так чего не связался? Испугался, что мы тебе голову открутим, закидалово?» «Так, не зря боялся», — продолжал наезжать на него Ральф. «Веберы должны были стать подрядчиками при строительстве завода по переработке. Они и сами держали несколько таких заводов, так что, конечно, готовы были помогать конкурентам не за спасибо, и даже не за четко оговоренную сумму. Нет, там была целая схема с бесконечными откатами и распилами. Веберы планировали участвовать в деятельности завода еще долгое время, предоставляя своих работников и оборудование. Ну и, конечно, все это не без выгоды для самого Хосе и еще некоторых деловых партнеров из местного руководства Веласко. Этот аргумент он ему и привел. «Ты думаешь, я дурак, что ли, чтобы по собственной инициативе все переигрывать? Ты же наверняка слышал, что к нам тут заявилась чертова наследная принцесса». Выразившись столь грубо по отношению к Изабелле, он вдруг это осознал и испуганно заозирался, будто бы в офисе Вебер могли оказаться уши, которые на него донесут. Ральф, заметив это, не сдержал усмешки, но ответил уже дружелюбней. «Ну, слышал. Так вот, это все ее идея, и решение передать права на землю и завод Рихтерам тоже ее, а на таком уровне я уже ничего не могу поделать, во всяком случае официально. Что ты имеешь в виду?» – заинтересовался Вебер. «Можно, например, саботировать стройку», – аккуратно начал Хосе, – «устроить диверсии таким образом, чтобы у Рихтера ничего не получилось. Если он облажается, то облажается и наша принцесса, и все вернется к прежнему проекту», – важно закончил он. «Ну, допустим», – не спешил соглашаться Ральф, – «а этот Рихтер, он вообще кто такой?» Хосе поморщился. «Очередной выскочка, который ни черта не понимает в бизнесе. Он клан-то создал всего неделю назад или две. Вот только наша дурочка, Похоже, всерьез на него запала, так что и слышать не хочет никаких других аргументов. «Выскочка, значит», — задумчиво протянул Вебер. «Ну что же, зря он сунулся на эту территорию. Время ему узнать, по каким суровым законам живет наш бизнес». Глава 8. «У меня этот Хосе, вот где сидит», — красноречиво провел рукой по своей бычьей шее Петер. «Поэтому качку и не скажешь, что его основная деятельность – экономика. Он заведовал одним из финансовых отделов клана Вебер, но при этом, как и почти все представители их клана, не забывал и о личной силе. Все свободное время он уделял как физическим тренировкам, так и магическим. Он уже подал заявку на экзамен по переходу из магистра в экзекутор и рассчитывал легко его сдать. «И что ты предлагаешь?» – возражал ему Ральф. «Просто отказаться от всех наших планов?» Несмотря на то, что Ральф был далеко не самым сильным в клане, он уже 2 года уверенно занимал позицию заместителя главы рода. Просто потому, что обладал редким талантом все успевать. Если кто-то и был в теме каждого дела Веберов, то это он. При всем при этом он справлялся еще и с ролью своеобразной няньки. Вот как сейчас, когда возмущенный Петер пришел высказать ему все, что он думает о недавней договоренности между ними и Хосе Веласко. «Нет, я предлагаю добиться своего и грохнуть этого хитрого козлину, когда он станет не нужен. Ага, а потом Леонард нас обоих выбросит на улицу за то, что развязали войну с Веласко. Так аккуратненько надо, чтобы следов не осталось». Ральф засмеялся. «Вот уж не думал, что ты такой кровожадный и наивный. Расслабься, Хосе нас не по своей воле кинул. Ты бы видел, как он за свою шкуру трясется, да и принцесску свою терпеть не может. Ты просто не знаешь, как трудно с ним договариваться. Еще до этих событий он мне всю плешь проел, только ищет способы надурить партнера и выгадать побольше профита для себя». Ральф отмахнулся. «Да так все делают. Главное, другое. Он нашей службе безопасности слил все данные, которые они успели накопать на Рихтера, чем сэкономил нам кучу времени». «Да за ним все проверять надо 10 раз», – буркнул Петер. «Мы и проверили», – спокойно возразил ему Ральф. «И именно поэтому мы с тобой сегодня едем на аукцион по распродаже имущества Молота. Ладно, но ты все равно подумай о моем предложении. Я бы лучше подыскал другие выходы на клан Веласко. Хосе в этой схеме не один, а гребет только под себя».